Глава 6. 4 упрямых дракона. Огромный дракон, похожий на снежную тучу, облетел гору, рассматривая нежданных гостей. Потом раздался его голос, словно гром. «Кто вы, путники? Что привело вас в обитель вечных снегов?» «Здравствуй, великий хранитель Запада!» — хором прокричали мы. «С чем вы пришли?» «С просьбой!» — воскликнула я, пытаясь перекричать шум ветра. «Нас послала фея цветов. Она отдала цветок бессмертия бедным крестьянам и лишилась возможности вернуться к себе домой на небо. Фея цветов сказала, что ей поможет только волшебная жемчужина». Белый дракон задумался. Даже ветер ненадолго затих. «Хм...» — промычал, наконец, дракон. «Знаете ли вы, что нельзя получить великое сокровище с помощью обмана? Даже если обман удастся, драгоценность все равно не пойдет на пользу». «Какого обмана?» — удивилась я. «Я вас не обманываю!» «Ты нет», — кивнул дракон. «И только поэтому до сих пор жива». От такого заявления я на миг онемела. «О, белый дракон!» — закричал непоседа. «Скажи, о каком обмане ты говоришь?» В этот миг все вокруг внезапно окуталось дымкой. Полетел густой снег, скрывающий и горы, и дракона. А когда снежный туман рассеялся, мы обнаружили, что снова находимся в беседке феи цветов. Фея, поспешно вернувшая нас обратно, выглядела очень недовольной. «Белый дурак!» — сердито воскликнула она. «Да он просто жадина! Ладно, он не последний дракон в Поднебесной». «Попробуйте спросить лазоревого дракона!» — подсказал непоседа. «Он добрый!» Глаза феи вспыхнули. «Отличная идея! А ну-ка, детишки, поглядите в зеркало!» И не успели мы опомниться, как вновь очутились среди облаков. Теперь облака были повсюду. Сверху, снизу и по сторонам. Иногда между ними мелькало голубое небо или пробивался луч света. Я опустила взгляд и обнаружила, что мы стоим прямо на облаке, словно на огромном сугробе. «Погляди наверх!» — показал рукой непоседа. «Вон там, в разрывах облаков! Видишь?» «Какая красота!» — прошептала я, разглядев, куда он показывает. В вышине, среди облаков, виднелся невероятно прекрасный дворец. Его голубые и золотые крыши сияли в лучах солнца. А может быть, это сияние исходило именно от них. «Это дворец богини милосердия и сострадания Гуань-инь», — объяснил непоседа. «Там живут самые добрые существа во всех трех мирах, в том числе и самый сострадательный из всех драконов — Лазоревый». «А вот и он!» — воскликнула я, увидев, как в нашу сторону летит что-то вроде голубой, извивающейся в небе длинной шелковой ленты. Лазоревый дракон оказался красивым, легким и изящным. Больше всего он напоминал воздушного змея с большими умными глазами. Он подлетел к нам и спросил, кто мы и что нам надо. Я снова рассказала о фее цветов и попросила подарить нам драконью жемчужину. Лазоревый дракон тоже призадумался. «Я не дам вам волшебную жемчужину», — неожиданно сказал он. «Не дам из сострадания. Она не для людей и не для обезьян, и не для других зверей. Сгусток силы дракона погубит любого из вас, так что ступайте с миром». «Каких еще зверей?» — удивленно спросила я. «Нас послала фея цветов!» Лазоревый дракон усмехнулся. Но не успел он и пасть раскрыть, чтобы ответить, как мы снова оказались в беседке. «Тоже мне, дракон милосердия!» Гневно фыркала фея, загораживая собой зеркало. «Почему он лезет не в свое дело? Жалко ему одной жемчужины, что ли? Ладно, еще не все потеряно. Пока вы тратили время на этого жадину, я вспомнила о желтом драконе. Надо было сразу к нему обратиться. Он всегда помогает людям. Поэтому с ним пусть говорит дочка-чародея. А ты, обезьяна, помалкивай». «Я ничего не поняла», — — растерянно проговорила я. «Какой желтый дракон?» «Сейчас ты с ним познакомишься. Ну-ка, загляни в зеркало». На этот раз мы оказались на пологом холме посреди обширной долины. С одной стороны холм огибала широкая река с мутной желтоватой водой. С другой — до самого горизонта растянулись поля. Это были необычные поля. Вместо земли там повсюду блестела вода. На полях, стоя прямо в воде, работали множество людей. «Какие странные поля!» — удивилась я. «Что на них растет?» «Рис!» — объяснил непоседа. «Обычные рисовые поля! О, а вот и дракон!» Он показал вниз, и я увидела желтого дракона. Огромным кольцом он обвивался вокруг холма, на котором мы стояли. Положив голову на передние лапы, дракон наблюдал за работающими в полях людьми. «Кажется, он очень занят», — тихо сказала я. «Да, он следит за сбором урожая, чтобы все шло как следует. Желтый дракон был создан богами специально, чтобы присматривать за людьми. Ты знаешь, как в Поднебесной появились люди?» «Нет». «Когда-то давным-давно на свете не было людей», — заговорил непоседа. «Только боги приходили полюбоваться недавно созданной Поднебесной. Однажды приползла на берег реки богиня Нюйва». «Приползла?» «Да, у нее было человеческое тело, но змеиный хвост. Нюйва поглядела в реку на свое отражение и подумала: какая я красивая! Вот бы вокруг было много таких же симпатичных существ, как я!» Тогда она наклонилась, взяла комок глины и слепила фигурку. Совсем как она, но с ногами. «Отлично получилось!» — обрадовалась Нюйва. И принялась лепить другие фигурки. Так она создала великое множество людей и вдохнула в них жизнь. «Вот я и не одинока!» — подумала она. Тем временем желтый дракон заметил наше присутствие. Он поднял голову и обратил на нас суровый взгляд. «Почему вы не собираете рис?» — прорычал он. «О, великий желтый дракон! Мы тут по другому делу!» — воскликнула я и принялась в третий раз пересказывать историю феи цветов. «И теперь фея очень-очень просит даровать ей волшебную жемчужину, чтобы снова стать бессмертной!» Дракон шумно вздохнул. «Странная просьба. Непонятно, зачем вашей фее жемчужина и что мешает ей вернуться на небо», — сказал он. «Слыхал я, как человеческие женщины становились феями. Но чтобы наоборот, такого ни разу не было. Впрочем, это не важно». «Почему?» «Потому что жемчужины у меня уже нет. Я отдал ее вон тем людям, чтобы благословить их урожай, чтобы рис уродился и его хватило всем». «Жаль. Но все равно спасибо за вашу доброту к людям», — поблагодарила я желтого дракона. «Еще одна бесполезная попытка», — прошипела фея цветов. Она была очень зла. Мне даже на миг показалось, что у нее во рту мелькнули острые зубки. Но в следующий миг красавица пришла в себя. «Остался еще один шанс», — воскликнула она. «Морской дракон». «Морской черный дракон?» — с сомнением повторил непоседа. «Но он же очень свирепый, и он не любит людей». Фея цветов прищурилась. «Ты точно хочешь спасти отца?» «Ну, конечно!» И мы вылетели на берег реки, прямо на какой-то мост. Под мостом была привязана красивая лодка без весел. При виде этой лодки непоседа почему-то разволновался. «Это непростая лодка!» — воскликнул он. «Похоже, это ладья из легенды о восьми бессмертных, которые отправились за океан в поисках сокровищ, которых не бывает даже на небе. А река, протекающая под этим мостом, принесет нас прямо в подводный дворец повелителя морей, черного дракона!» «Ну так чего же мы ждем?» — спросила я. «Садись, поплыли!» Так мы и сделали. Сели в лодку, непоседа отвязал его и течение реки понесло нас вдаль. Вскоре берега расступились, а потом и остались далеко позади. Быстрые волны несли нас по морю все дальше и дальше. «Когда 8 бессмертных плыли на лодке через океан?» — послышался рядом голос Непоседы. «Разыгралась сильная буря, а потом перед ними вынырнул огромный дракон. Казалось, он играет среди волн с пылающим огненным мечом. Но, приглядевшись, бессмертные увидели, что это не мяч, а волшебная жемчужина. Я только думаю, почему им показалось, что она огненная?» «Слышишь?» — спросила я мальчика, хватая его за руку. «Из-под воды доносится музыка!» «Значит, хрустальный дворец повелителя морей уже близко!» — ответил Непоседа. «Это его привратники. Крокодил и черепаха бьют в барабан и звонят в колокол». Море вокруг нас внезапно вскипело. «А вот и царь-дракон встречает нас!» Непоседа показал на блестящую черную спину, промелькнувшую среди волн. Вскоре черный дракон показался из волн во всей своей устрашающей красе. Зубастый и когтистый, с острым гребнем и длинным чешуйчатым хвостом, он в самом деле выглядел грозно. «Кто посмел вторгнуться в мои владения?» — заревел он. «О, великий черный дракон!» — хором закричали мы с Непоседой. «Пожалуйста, выполни нашу просьбу!» И мы принялись в четвертый раз рассказывать историю о фее цветов, которой без жемчужины никак не стать бессмертной. Черный дракон, не дослушав нас, громоподобно расхохотался. «Фея? Ха-ха-ха! Она хочет жемчужину? Очень смешно! Ну, пусть попробует ее взять!» «Вы дадите нам жемчужину?» — неверя переспросила я. «Да, пожалуйста! Ловите!» Морской дракон распахнул пасть, и из нее вырвалось слепящее пламя. Раздался раскат грома и треск молнии. Небо враз потемнело, по волнам побежали барашки. Только волшебная жемчужина висела в воздухе, пылая невыносимым белым огнем. «Это же шаровая молния!» — услышала я в нарастающем шуме бури голос Непоседы. «Спасайся, кто может! Сейчас взорвется!» «Помогите!» — завопила я, вцепляясь в борт. Но как спастись посреди моря на лодке без весел? В следующий же миг огромная волна захлестнула лодку и перевернула ее. Еще миг, и мы оказались под водой. Вокруг становилось все темнее, мы опускались все глубже, пока все не погрузилось во тьму.